Он вновь и вновь повторял про себя эти исполненные уже новым смыслом строки. И крупные, горячие слезы бесшумно текли по его изможденному бессоннице лицу. 13 лет назад, когда вся эта история еще только начиналась, он написал жене искреннее, пронизанное душевной мукой письмо. «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько достоинства и серьезности в твоей любви! И каким мелким и жалким я чувствую себя рядом с тобой! Увы, это так, и я вынужден признать, что хотя ты и любишь меня в 4 раза меньше, чем прежде, ты все же любишь меня в 10 раз больше, чем я того стою. Чем дальше, тем больше я падаю в собственном мнении, и когда все увидят меня таким, каким я вижу самого себя, дело мое будет кончено. Какой-то странный инстинкт всегда заставлял меня оправдывать тех, кому я внушал отвращение и неприязнь. Я бывал вынужден признать, что люди эти правы, тогда как перед лицом привязанности, цеплявшихся за меня, всегда испытывал чувство человека, которого принимают за кого-то другого. Это не мешает мне, напротив, хвататься за остатки твоей любви, как за спасительную доску. Нести и тогда, и сейчас была самым близким, самым родным ему человеком. Их связывали и узы былой любви, и привычка искренней дружбы. Она знала о его страданиях, их подлинной причине, но явные признаки неблагополучия Федора Ивановича были столь пугающими, что, подавив собственную боль и отчаяние, она все силы своей души направила к одной цели – оградить мужа от всего, что могло усилить его чувство вины перед ней и детьми. Какой небывалый, немыслимый подвиг! В эти дневницы, все более заполняющиеся русскими, прибывшими с императорским двором из Дармштадта, где состоялась помолвка цесаревича Николая с датской принцессой Дагмарой, Тютчев исповедался письмом своему другу Якову Петровичу Полонскому. «Ничто не помогло, ничто не утешило. Не живется, не живется, не живется». В эти дни на Лазурном берегу, в Ницце, сердце французской ривьеры, он написал: «О, этот юг! О, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаху. Висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия». Глава 1. Мари любила Ниццу. Весь этот блестящий, шумный, веселый мир, весь этот вихрь жизни, который проносится мимо, задевая множеством едва уловимых впечатлений частности. Россию, ее огромные стылые пространства, уже заметали снега, а здесь по-прежнему было много солнца, зелени, цветов. И все то же бесконечное фланирование по улицам прибывших со всего света людей. Она шла с сестрой по набережной вдоль моря, бесчетных магазинов и лавочек, и, невольно подчиняясь радостной сутолке улицы, гнала прочь все свои опасения и тревоги. Они весело болтали с Анной о всяких пустяках, будто на свете ничего и не было, кроме этих пустяков. Будто не было в эти дни мучительного раздвоения, определения невозможности для себя прежней жизни, вообще жизни без него, еще совсем недавно чужого ей человека. И не было всяких крайностей настроения, на сломе еще неясных ей самой представлений о будущем. Если бы несколько недель назад кто-нибудь сказал ей, что подобное с ней возможно, она бы не поверила. А теперь дома все сковывает, тяготит все мысли о нем, как наваждение. Они познакомились с Бирилевым на балу в префектуре. Мария и сама не поняла, почему вдруг появился у нее интерес к этому ничем особенно не выделявшемуся, да, по правде говоря, и не стремившемуся выделяться человеку. Его слава героя Севастополя, да кто же не славен тем или иным в их кругу? Кто любовными скандалами, кто родовой спесью, кто богатством немыслимым. И вот поди ж ты влюбилась. Да как? Разом, так что и времени нет сообразить все обстоятельства. Одно ясно, это там же, на балу, и произошло, когда она вслушивалась в его спокойный, лишенный нотки самолюбования, голос. Вглядывалась в открытые, поражавшие какой-то детской чистотой глаза. Именно тогда она испугалась и принялась уговаривать себя. «Он слишком хорош для меня». Но заклинания мало помогали, и она с радостью обещала ему наперед каждый новый танец и замирала от счастья, когда он бережно подхватывал ее, кружа в вальсе.